И вроде бы ситуация не очень, очень не очень, но мне еще в прошлом мире запомнились слова Карнеги о том, как нужно двигаться по жизни и которым я старался следовать. Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад. А мне тут даже особо напрягать фантазию было не нужно, чтобы разглядеть свою выгоду. У меня ж выходит под боком имеется собственная ферма по выращиванию адаманта. Ну не прелесть ли? И на такой позитивной ноте я стал подробнее разбираться в механизме материализации Христа. Выяснилось следующее, что он есть результат переработки негатива, который испытывает паства веры в единого в момент своего обращения к нему в молитве. То бишь строительным материалом для тела Христова является вера прихожан и негатив. Веры ныне у паствы хоть отбавляй, спасибо мне и всем тем чудесам, которым я помог появиться на свет, осталось найти негатив. А уже позднее, когда я усадил Яромира на императорский трон Японии, то могущий возникнуть вопрос, что делать с миллионами демонов, находящихся в запечатанном виде в распоряжении японских кланов, решился мною так сказать сам собой. Все же ни Яромир на императорском троне Японии, ни церковь, ни я в частности, не желали того, чтобы у кого-то на руках имелась собственная демоническая армия. После недолгого консилиума между церковью в лице Винченцо и Тихона, эта парочка теперь стала неразлучной, то они в Ватикане, то вместе в Москве, Яромиром и мною, было принято решение изъять у японских магов их демонов в счет уплаты налогов государству, и в итоге теперь древнейшие японские кланы, что успели собрать огромную коллекцию демонических отродий, оказались освобождены от налогов аж на 1500 лет вперед. Но на этом мы не остановились и приняли решение о создании ордена Аммёдзи, целью которого будет отлов демонов на территории Японии и сопредельных континентальных стран, где можно встретить аякаши, демонов, родившихся из негативной энергии. Часть изъятых, запечатанных демонов я переправляю в эгрегор Единого, где только стоит им запечатанным оказаться вблизи тела Иисуса. Как тюрьма разрушается, демон развеивается, а вся негативная энергия, сосредоточением которой он был, поглощается Христом, отчего он становится более материальным. Когда же тело Христа находится в шаге от пробуждения, срабатывает заготовленный ритуальный круг под алтарем, на котором оно лежит, и на него обрушивается прорва моей собственной силы, которая уничтожает тело, и на его месте обнаруживается пара килограмм адаманта. Напротив же тела Иисуса всегда дежурит десяток моих клонов, что являются операторами ритуального круга и ретрансляторами моей силы для питания ритуала по развеиванию божественного тела. Таким вот образом я уже воспроизвел более десятка тела Иисуса, а после его уничтожения получал адамант, которого у меня уже более 40 килограмм. И если в сопредельных мирах кто-нибудь узнает о моих богатствах, сюда заявится когорта самых различных богов и не обязательно темного окраса в целях завладеть им, и естественно никого не будет волновать моя сохранность. Так что никто об этом никогда не узнает. Разве что для своих жен создам оружие из него, и то без подробностей о происхождении металла. Запасов же негатива в виде запечатанных демонов у меня нынче уже столько, что хватит на пару тысяч тел Христа. А подсчитывая возможные прибыли, у меня перехватывает дыхание. Сейчас весь полученный мною адамант, а вместе с ним плененные аякаши, которых мне уже передал Ярик, находится в моем пространственном кармане, и я обнаружил любопытный факт, что наличие в подпространственном кармане, завязанном на мою душу, такого большого количества самого ценного материала во всей вселенной, повышает мою степень реальности, и это очень благотворно влияет на все мои характеристики. Мой бахьянь с каждым дополнительным килограммом металла в подпространственном кармане делает ее более насыщенной, и если сравнивать ее с той, которой я владею без наличия во мне почти 40 килограмм адаманта, то мой бахьянь нынче на 40% сильнее. А это просто жуть, какой чудовищный баф. Единственное, куда мною уже был потрачен драгоценнейший металл, это апгрейд моего посоха. Я в форме спирали накрутил прут с острой кромкой адаманта на наконечник, который был спрятан в подпространстве посоха и по мере надобности показывается наружу, превращая посох архимага в копье с острием в пятке. Не покрыл же я бывший костяной наконечник адамантом полностью потому, что не хотел лишать свое копье дополнительного урона, который жертва получала от контакта с острием, состоящего из рога убитого мною отродья Дагона и моего собственного клыка. И тут необходимо уточнить, мой клык Василиска и ранее-то был опасен даже для слабеньких божеств, но так как с посохом у меня имеется очень тесная духовная связь, и он отчасти является частью меня, пребывая постоянно в моей ауре, клык, потраченный в свое время на производство скрытого наконечника в пятке посоха, не прекращал своей эволюции параллельно и вместе с моим собственным развитием. Так что сейчас наконечник благодаря включению в него адаманта обладает пробивной способностью, которой ничто не сможет противостоять, он пробьет любую преграду, а также невероятной токсичностью моего божественного и ядовитого змеиного клыка. Наличие же в наконечнике рога сына Дагона делает мой яд невероятно легко разносимым по организму, стоит только тому попасть в кровь жертвы, а также наделят костяной сплав невероятной прочностью, но со спиральной насадкой из неуничтожимого адаманта это уже не имеет особого значения, так как я сейчас находился в своих владениях и был уверен, что здесь ничто не может мне угрожать, то не стал отряжать часть своего внимания на постоянный мониторинг окружающего пространства. Моя интуиция, чувствительность на возможную угрозу и предстоящую опасность без того на недосягаемом уровне, так что еще выделять на это дело часть собственных ментальных мощностей сознательной части разума я посчитал излишним. Оттого, когда ощутил, что на моей морде, которая в форме стометрового змея была размером с кабину КамАЗа, что-то разлеглось, то это было очень неожиданно для меня происшествием. Вот ведь бессовестное. Именно такие мысли словно веслом шандарахнули по моему затылку, когда я свел свои глаза к переносице и увидел лежащую на моей морде между глазами и носом, развалившуюся поперек на мне фессалию, голую и мокрую фессалию, что после моря была влажная и лежала на мне сейчас топорщащейся задорно к небу грудью, подставляя ее солнцу и моему жадному взору. Эх, хороша мелкая, да только рано ей еще должно быть об этом думать. Мне было очень нелегко бороться с разного рода неуместными ныне мыслями и потому, чтобы пресечь происходящее непотребство, я вновь обернулся в свою антропоморфную форму и дабы не допустить падения своей воспитанницы, мне пришлось подхватывать ее под голую задницу, ведь попкой ее выдающиеся нижние 85 никак не назвать, и спинку. А эта нахалка только и рада оказаться в моих руках голенькой и повиснуть у меня на шее. Фиса, малышка, ты не находишь, что давно уже выросла из того возраста, когда могла вот так вот свободно висеть у меня на руках и не стесняться своей наготы, и у нее уже было что мне ответить, судя по хитрому блеску глаз, а все произошедшее сейчас является хорошо спланированной и продуманной операцией по обольщению и совращению меня. Ну, папочка, ты же сам на уроке ксенобиологии просвещал меня насчет физиологического и ментального развития представителей моей расы и что в отношении сравнений представителей человеческих детенышей я сейчас нахожусь в возрастной группе 10-12 лет. Ага, именно поэтому от тебя сейчас разит парфюмом с тонким, еле различимым включением в него афродизиаков, предназначенных и действующих на представителей змеиного племени, которые ты постаралась скрыть ароматами змеиной мяты и цитрусов, которые перебивают и забивают наше обоняние, плюс повышенная температура в радиусе сотни метров вокруг меня, что должно благотворно сказать на моей активности, пусть конкретно я уже не являюсь хладнокровной рептилией, но все же это должно было повысить ее шансы на успех активных действий в отношении меня, которые она даже не пытается скрыть. Фиса, ты еще слишком молода для этого, пойми, я не скрываю от тебя, что ты меня привлекаешь, но как твой опекун, взявший за тебя ответственность перед миром, мне нельзя покушаться на твое благочестие и невинность, пока ты не перешагнула возрастной рубеж в 150 земных лет. Так вот, объясни мне, пожалуйста, зачем ты все это делаешь сейчас, а я подготавливаю себе подарок на совершеннолетие, а когда мне будет 150 лет, ты первый ринешься меня поздравлять и высвобождать все свое скопившееся возбуждение на его виновнице, которая мучила тебя на протяжении многих лет, и лукаво так улыбнулась, чертовка. После ее ответа у меня даже не нашлось слов, чтобы что-то ей ответить на такое откровение. Охренеть не встать, она меня таким образом разогревает что ли к нашей первой близости, которая должна состояться только в 2035 году. А глядя на ее проказливую и довольную мордашку, мне остро захотелось ее высечь, да только вспомнив ее довольную мордашку в тот единственный раз, когда решил ее подобным образом наказать, уже мое лицо претерпело перемены и стало таким, будто я только что сожрал ведро лимонов. И в кого ты такая? Такая в общем. Покрутил я кистью в воздухе, выражая свое затруднение, как можно обозначить вслух ее характер. Это все дурная наследственность, папочка. И спрыгнув с моих рук, при этом чмокнув в губы, Эта ягоза с острым язычком и непростым характером ушла тенями в центральный мир домен. Вот тоже напасть. Она с малолетства полюбила засыпать в объятиях одной из своих мамочек. Это я, а Мария с Каникой. И вот уже ей 76, а она все еще продолжает спать в постели с моими женами. Мол, ей иначе не уснуть. Вертихвостка мелкая. Мария все еще ведется на ее игру и верит этому дитю половозрелому. А Каника хоть и понимает, что та ведет свою игру и делает все ради своего желания оказаться по итогу в одной постели со мной, но ничего плохо в этом не видя, нисколечко тому не мешает. Так что проснуться и обнаружить, что к моему члену прижалась щекой дрыхнущая Фиса, для меня уже давно не неожиданность. Ладно, пора мне к Ярику, и выкинув лишним мысли из всех пораженных похотью своих потоков сознания, я очистил свой разум от обдумывания интимной темы и переместился в Москву, прямиком в Кремль к своему вассалу. Много времени я там не провел, а получил нужное у Яромира, только заглянул к патриарху Тихону, также глянув на тренировочный спарринг двух молодых, недавно достигнувших ранг архимагов-ведьмаков из охраны императора. К слову, их у него в гвардии теперь уже стало семеро, а после отправился к Альфонсо. Мой побратим уже давно не холостяк, а очень даже довольный муж и счастливый отец. И я очень рад, что его жена Любава является ведьмаком, и соответственно их малыши тоже принадлежат этой расе, а значит будут на воспитании и обучении в Ордене Дракона. Это обязательное требование ко всем ведьмакам. Дети ведьмаков обязаны отучиться в школе ведьмаков и поступить на службу в штат Ордена Дракона. Так что похерить воспитание своих очередных отпрысков у моего друга не выйдет. Там и Любава не даст, и в Ордене присмотрит за привитием им достойных качеств и воспитания у них сильного характера. Сейчас их близнецам всего 1,5 года. Ага, у них двойня. Гюнтер и Гризельда. Детки крикливые, шебутные и очень активные. Помнится, месяц назад у них в доме впервые произошла серьезная ссора, точнее даже не ссора, а избиение Альфонса за то, что он, идиот, не поменял защитные чары в доме и не внес малышей в качестве исключения в чарах пропуска в кладовую с ингредиентами. В итоге мелкие, так как являются признанными плотью и кровью своего папашки, были пропущены в святая святых, склад с ингредиентами и иными ценными материалами, куда смогли дотопать на вкусный запах и вдвоем схомячили практически полностью плоть с ноги отродья Дагона, которую я с другими частями этого древнего божества когда-то передал своему побратиму в качестве подарка. А потом у малышей неделю был животик Бобо, а вместе с ними больно было и Альфонсо, которому в порыве гнева разъяренная ведьма выбила зубы, которые ни в какую не желали вырастать у бедолаги вновь, и все из-за неснимающегося спонтанного проклятия, наложенного благоверной. Она в порыве своего гнева, когда лупила бедолагу, желала и ему тех же впечатлений, что испытывали их детки из-за его халатности, обожравшихся почти 30 килограммами мяса темного бога. И как только в них столько влезло, только когда малыши пошли на поправку, проклятие с лица Альфонса сошло, и он смог восстановить свою челюсть, вырастив себе новые зубы. После того случая он женушку свою опасается, а после клял меня за то, что я его надоумил провести бракосочетание по древнему обряду сидов. Такой брак давал очень существенную прибавку к шансу рождения потомства с наилучшей рекомбинацией генов и дарами от родителей, также делая супругов невероятно близкими друг другу духовно, но вместе с этим наделяя их практически равными правами в браке, отчего он никак не мог повлиять на свою благоверную или урезонить, если та считала себя правой. «Привет, дружище, и что за праздник у тебя на твоем помятом лице?» Мда, видимо, он опять что-то отчебучил, иначе откуда бы у него взяться огромной шишки на лбу и гематоме на пол лица? «Здравствуй, Светозар, мои дети оказались невероятными. Представляешь, после того, как они съели мясо убитого тобой бога, близнецы обрели потрясающие воображение и способности. Гризельда с Гюнтером вчера не хотели принимать приготовленное Любавой снадобье и, убегая от нее, упали в тени и выпрыгнули уже в скалистом приюте. Ты можешь себе такое себе вообразить? Они переместились не просто в пределах одного мира, а перешли через грань миров. Захлебываясь своим восхищением и восторгом, вываливал на меня новости о своих детках Альфонса, только это никак не объясняет художеств у него на лице. А с лицом у тебя что? И вновь передо мной предстал стесняющийся и мнущийся первоклашка. Ну, понимаешь, в общем, как это случилось, и наши с Любавой близнецы пропали, она подняла ор. Я, естественно, сразу при помощи поискового ритуала отыскал их, и когда обнаружил их в яслях ведьмаков, катающихся на мантикоре, сидя у той на хвосте, Я обалдел от их возможностей к пространственным перемещениям, ведь совсем не помышлял их обнаружить в другом мире. В общем, забрав малышей, я тут же переместился к себе в лабораторию, где стал проводить исследования способностей моих деток. Как полагается, сперва провел диагностику, после с помощью введения маркеров стал фиксировать реперные точки новой парадигмы их сути КХМ, извини. В общем, о чем это я? Ах, да, синяки. Ну как бы сказать, я немного увлекся с анализами и исследованием, а у меня ведь лаборатория, ритуальный зал, в общем все рабочие помещения полностью экранированы от внешнего мира. В итоге Любава не знала о нашем возвращении и все это время думала, что я занят поиском наших малышей и места себе не находила. Когда пошел третий час нашего отсутствия, она уже на грани истерики подняла на уши своих родителей, те остальных ведьмаков из руководства ордена. Они собирались организовывать поисковую и спасательную экспедицию, пока им не сообщили, что я объявлялся в скалистом приюте, откуда забрал детей и отбыл. Женушка моя, когда об этом услышала, тут же вернулась домой и помчалась ко мне в лабораторию, где застала меня и малышей, которые в тот момент слабого беса поймать пытались, и, видя мой недоуменный и шокированный взгляд, пояснил, пока я был занят расшифровкой результатов диагностики мелких, я призвал безобидного бесенка и, наложив на него подчиняющие чары, приказал развлекать деток, пока я занят. Гюнтер, кажется, его вообще сожрать хотел. Ну, в общем, вот. Теперь мне понятна страсть всех предыдущих его потомков к стремлению прервать жизненный путь этого альтернативно одаренного папашки. Каким бы слабым демоненок не был, но любой демон проецирует вокруг себя негатив в целом и прочие отрицательные энергии, которые вот ни разу не полезны для маленьких детей, а этот, альтернативно одаренный, мистер лучший отец года еще и сам приказал тому быть к детям поближе, развлекая тех. Но вот то, что бесенок пытался держаться от детей подальше, это и вправду странно. Мало того, что их наоборот тянет к невинным душам, так еще сверху на это их инстинктивное стремление прилетел подчиняющий приказ с тем, чтобы быть неподалеку от деток, а он наоборот от них пытался убежать. И что там с твоими детками? Мне стало любопытно, что же там с ними такого необычного, что Альфонсо так возбудился. У них открылся невероятнейший дар, который присущ только очень могущественным видам фири. Они теперь могут перенимать полезные способности существ, чью сырую плоть съедят. Нужны, конечно, эксперименты, без исследования пока сложно судить наверняка и давать трезвую оценку силе их способностей сложно, но она явно на порядок сильнее, чем у кицуны или у тех же нагов. И пока он мне все это возбужденно вешал, то не заметил в гостиной своей благоверной, которая сейчас стояла за его спиной и слышала всю речь своего мужа о том, что без исследований ну вот никак не обойтись. Мда, своей смертью этот дурак, видимо, не помрет, а на его роже сейчас прибавится еще пару боевых отметин. Глава 44. По дороге на работу. Скажи честно, Светозар, оно тебе так было нужно? Нахрена тебе вообще сдался этот гадюшник? Там ведь практически не осталось никого адекватного. Ну, во-первых, то, что какие-то имбецилы смогли испоганить мою с побратимами школу, уже повод для того, чтобы наведаться туда и разогнать эту богадельню, которую устроила в моем детище нынешняя аристократия, что каким-то образом смогла пробиться в попечительский совет школы. А ведь большинство этих родов притащил на острова Вильгельм ублюдок, который собрал вокруг себя весь сброд Европы, чьи роды ныне верховодит в палате лордов Англии. А во-вторых, это единственный аванпост, оставшийся у наших заокеанских друзей, и перед тем, как брать власть в руки в Америке, необходимо разобраться с ее старшим братом, который нынче у нее на побегушках и является единственным окном и плацдармом для них в Старом Свете. Тьфу ты, да что нам этим америкосы, плюнуть да растереть. Вопрос с Америкой решается по одному щелчку, десантом на их континент пару тысяч ведьмаков и столько же воинов инквизиции с рыцарями Творца. Пару часов и их страна падет. У тебя определенно какой-то личный интерес к Англии, я бы понял, будь она твоей исторической родиной. Но ты ведь перс. Я еще не упомянул о третьей причине. Меня интересует будущая история Англии с предстоящими там событиями, которые должны уже скоро там произойти. Я же тебе уже об этом говорил. Все равно не понимаю. Но не увидев во мне желания как-то это комментировать, продолжил. Но да ладно. Кстати, мне тут пару дней назад пришло письмо. Правда, я его только вчера вечером прочел, и было оно от директора Хогвартса. Старый пидорас, витиевато изъясняясь, просил, если меня не затруднит, дать тебе характеристику. Как ты, вообще, его рядом терпишь? Я только получив письмо и коснувшись взглядом пергамента, отправленного мне из Хогвартса и вышедшего из-под пера Альбуса, уже хотел то спалить адским пламенем, а тебе с ним предстоит чуть ли не ежедневно видеться. Ну да, демонологи, они очень чувствительны ко всему искаженному и неправильному, а души таких персонажей, как гомосексуалисты, это еще тот трэш и вызывает лишь отвращение у любого, кто может видеть ауры. И меня сейчас улыбнула представленная мною гипотетически ситуация, как мой побратим оказывается посредине шествия какого-нибудь гей-парада в Америке или Европе в современности моего прошлого мира, где толерастов пруд пруди. Это еще одна причина, по которой я собираюсь оказаться в школе. И если Альбус не был бы важен для истории предстоящих событий, я бы его ни за что не подпустил бы к своей школе. Хорошо, хоть он умеет скрывать свои истинные взгляды, а его искаженной сути в Англии знает лишь небольшой круг лиц. Ладно, давай уж сменим тему и поговорим действительно о важном. Наши поиски не дают никаких результатов, демон все так же остается для нас неуловимым. Мои обращения за помощью к проверенным контактам в демонических мирах и темных планах также не дали никаких плодов, никому не известен подобный вид демонов. Артефакты твоего производства с муляжом их сигнатуры магического излучения не вызвал узнавания ни у кого из известной мне демонической братии, кому я его показывал. Зато все твари сошлись во мнении, что этот демон ощущается как нечто отвратительное. Мда, хреново. Видимо, нам только и остается, что ожидать его дальнейших действий и надеяться на удачу, что он совершит наконец ошибку и мы сможем по ней его вычислить. И на этом важные темы у нас на сегодня закончились, а потому мы перешли к обсуждению магических изысканий Альфонса на Ниве, изучения дара его детей, которых он втайне от матери кормит всякой дрянью. Печень и сердце архидемонов, костный мозг гидры, мозг эллитидов, надпочечники тролля, семенники инкубов. Если его благоверная узнает об этом, то точно отвернет ему его бестолковку. «Здравствуйте, здесь свободно», и с этими словами в меня вперился нагловатый взгляд девочки, привыкшей к тому, что перед ней все стелятся, а она право имеет. Этот взгляд еще не принадлежал совсем уж избалованной представительнице слабого пола, все же муштра, которую она уже прошла, та моральная, ментальная и физическая нагрузки, которые уже преодолела, закалили мелкую бестию, воспитав в ней, если еще не стальную, то как минимум железную волю и характер, но в силу своей незрелости, еще не успевшему сформироваться окончательно контуру ее личности, она представляла из себя коктейль противоречивых черт, желаний и помыслов. У нее пока присутствует очень мало собственных предпочтений и мнений, а все ее мировоззрение пока состоит из того, что вложили в нее дома родители и нанятые педагоги, но этот взгляд на мир пока еще не стал для нее личным, а остается пока лишь шаблоном должного поведения и реакций, приличествующих порядочной девушке из благородного дома в постороннем обществе. Но вместе с этим ее горячей и живой натуре было очень сложно находиться в тисках этикета аристократки. Так вот ты какая была в детстве, юная Беллатрикс Блэк. Что касается внешности, то у юной Беллы она уже была очень запоминающейся, яркая и бросающейся в глаза. Очень сильно вьющиеся волосы, которым совсем немного оставалось до того, чтобы называться кудрявыми, и эта пышная копна волос была уложена в прическу эпохи какого-нибудь ренессанса. Прямой пробор посередине, а красиво подобранные невидимками с крупным жемчугом пряди таким образом, что обрамляли и подчеркивали благородный овал лица и вместе с ним и ее хищные скулы, точеный и аккуратненький острый, с небольшой горбинкой носик, алые губки и такие же черные, словно два омута в бездну, очи, что с неподдельным любопытством осматривали его, и у бедной девочки никак не могло сложиться никакого определенного мнения о том, кто же сейчас находится перед ней и как ей себя вести в беседе с ним. А все из-за моего стиля одежды. Верхняя одежда у меня была точь-в-точь как у главного героя фильма «Эквилибриум», клирика Джона Пристона, а именно дублет с высоким стойкой воротником, защищающим шею, длиной же он был до середины бедра. Под ним была лишь хлопковая рубаха, которую, естественно, никто не видел, а вот пару дублету составляли строгие брюки. И, естественно, все это было изготовлено из волшебного шелка, но не местного шелкопряда и даже не акромантулов, а пауков намного опаснее и обитающих в моем мирке домене, неподалеку от моего города там. Помимо намного превышающих физические и магические характеристики своих аналогов из мира Хогвартса, Естественный цвет шелка моих пауков был черного цвета, и ткань из него могла поглощать свет, затемняя пространство вблизи себя, при этом становясь чуточку прочнее. На ногах же у меня были средней длины, сделанные из моего собственного выползка сапоги. К слову, практически вся моя кожа после линьки уходит на нужды ордена и моих дам. В ордене из нее изготавливают защитное снаряжение для архимагов и магистров, а мои девочки делают из нее себе сумочки, перчатки, туфельки и прочие необходимые в жизни каждой порядочной женщине аксессуары из натуральной кожи. И пусть мой наряд не соответствовал моде Европы и уж тем более консервативной Англии, так как в ней нельзя было опознать гардероб хоть какой-нибудь из эпох прошлого, поэтому она вызвала у видящих меня вопросы о моем статусе и происхождении. Да даже будь я одет в древнегреческую тогу, вопросов бы это вызывало меньше, чем сейчас. А еще на моей одежде нигде не было видно родового герба. Вот и не могла Белочка понять, как ей себя следует со мной вести, ведь в ее головке уже вбиты определенные поведенческие установки для каждого социального статуса собеседника, от королевы до смерда. Я же с первого взгляда было понятно, что одет как выходец из очень состоятельной семьи, но вот отсутствие герба на одежде ставило под большой вопрос мое происхождение. Рядом же с Беллой стояла тоже очень симпатичная девочка, вот только если Беллу выдавали ее глаза, по которым была понятна ее страстная натура и присутствующее шило в одном месте, то вторая девочка была намного более сдержанной, а ее дисциплине разума могли позавидовать многие уже состоявшиеся и взрослые маги. Она безупречно поддерживала у себя в ментальной сфере технику «холодный разум», которая ограждала ее мыслительный процесс от влияния реакций тела и чувственного духа. И внешность у нее была очень говорящей, по которой было легко догадаться, к какому роду она принадлежала. Мне даже не нужно было углубляться в ее разум для этого или искать гербы на ее мантии и платье. Передо мной вместе со своей кузиной Белой стояла Сильвия Гринграсс. Матери же этих двух прелестных особ являются родными сестрами из рода Розье. У девочек было много общего, и личиком они были схожи, и комплекцией, разве что носик у Сильвии был без горбинки и чуть вздернутый, а также ее белоснежные волосы, что были собраны в косу, скрученную и закрепленную у нее на затылке и прикрытой артефакторной сеточкой, предотвращающей выпадение волос и приманивание их чарами. Две эти мелкие очаровашки были как день и ночь, только Беллина тьма была наполнена чувствами и напоминала кипящий, бурлящий котел, а вот Сильвия была сродни нейтронной звездочке, что сияла своим белоснежным ледяным светом. Все же не просто так ученые называют нейтронные звезды мертвыми, ведь именно такое впечатление может сложиться у неопытного менталиста, кто попробует прикоснуться к ее разуму и прочувствует на себе леденящую ясность ее шестой оболочки. «Добрый день, леди. Да, купе занято лишь мной, и я почту за честь предложить себя в качестве вашей компании на время предстоящей поездки. Позвольте представиться, Армар Дрейк. И да, я решил взять себе на время своей работы в Хогвартсе именно такой псевдоним. Где Армар это имя, что со скандинавского означает «змеиное войско», а Дрейк фамилия, которая с древнеанглийского также означает «змея» или «дракона». Очень приятно, Билл Латрикс Блэк и моя кузина Сильвия Гринграсс. Сделали они мне ответный реверанс после представления. Естественно, на время нашего знакомства и моего с ними общения мне пришлось встать. Взаимно, барышни, позволите помочь вам с багажом, и получив от них величественные и соблаговоляющие кивки, словно они мне сделали огромное одолжение и оказали честь, вот ведь две пигалицы, от горшка два вершка, я, не используя никаких жестов и уж тем более концентраторов и слов, отлевитировал их с акваяжа на верхнюю полку. И вот мы все чинно расселись, после чего в меня уставилось два бесстыдных взгляда, и если в глаза Сильвии чувство стыда не могло быть из-за ее ментальной техники, которую она не перестает поддерживать, то у Беллы это чувство просто напрочь отсутствовало. Мне же было предельно ясно и понятно их нескромное внимание к моей персоне, ведь это купе предназначалось им, и только отмороженный идиот в Англии мог покуситься на то, что считают своим род Блэк. О чем это я? Объясняю. Я решил отправиться в школу при помощи Хогвартс-экспресса и таким образом осуществить свою детскую мечту. Ведь в детстве я мечтал получить письмо из Хогвартса и будущем путешествии на платформу 9¾. Теперь о самом поезде. Начиная с головы состава, после паровоза идет два вагона, являющихся грузовыми, в которых доставляется объемный багаж в виде сундуков учеников и прочего необходимого, что из Лондона доставляют раз в год в Хогвартс, а это продовольствие и иной расходный материал, который приобретается в мире простецов через контакты администрации двора британской короны. Естественно, эти два вагона зачарованы на расширение пространства, и внутри каждый из них раз в 50 больше, чем кажется снаружи. Затем идут два вагона, в которых едут первокурсники, билеты на которые им вручает сотрудник школы или отдела образования Министерства магии Англии после того, как сопроводили будущего ученика за покупками к школе на Косую Аллею и помогли вернуться обратно домой, или же отправляется вторым письмом 31 августа, если сопровождение ученику за покупками не требуется, а он уже принадлежит волшебному миру, и после получения первого письма из Хогвартса о зачислении, отправляет ответным письмом свой отказ от сопровождения на Косую Аллею за покупками к школе. Следом, за номером 5 и 6 шли вагоны барсуков, то бишь хаффлпаффцев. 7 и 8 – гриффиндорцы, 9 и 10 – студентов Равенкла. В последних вагонах в составе за номером 11 и 12 ехали слизеринцы. И такая расстановка и очередность в составе поезда студентов четырех факультетов имела политическую и классовую подоплеку, причем в таком виде она сложилась относительно недавно. Объясняю причины, почему именно в таком порядке едут ученики. Пусть поезд за собой тянет зачарованный паровоз, и никакого дыма и смрада от продуктов горения угля из трубы паровоза не выходит, а то, что извергается из нее, всего лишь анимирующие чары. Но на момент, когда поезд стал средством доставки студентов из Лондона в Хогвартс и обратно, магам было известно об истинном неудобстве, которые могут нести продукты сжигания угля, от которых логично в обычных поездах страдают первые вагоны. А потому они считаются самым бюджетным классом, и чем дальше к концу состава, тем элитарнее места. Поэтому последними едут слизеринцы, где собран весь цвет аристократии Англии, затем орлята, где их также немало, а ближе всех к паровозу едут гриффы и хаффы, где благородных не так и много в целом. В основном в Гриффиндоре учатся те аристократы, которые получили свой титул от короны благодаря своим военным успехам и в дань уважения выбранной стезе, а именно на Гриффиндоре ранее готовили боевых магов и рода, что стали таким образом знатными, сделали этот факультет выбором своего рода на последующие поколения. Ну а на факультете Хельги учатся в основном маги, чья стихия магия жизни и природы, то бишь огородники, землепашцы и целители, а также у кого давлеет предрасположенность к стихийному элементу земли. При моем же размещении в поезде, мой выбор пал на первое купе второго вагона первокурсников. Почему на него? Потому как оно было зачаровано на отвлечение внимания и заперто чарами, которые должны были самостоятельно развеяться, когда рядом с дверью в него окажется разумный с магией принадлежащий дому Блэк. А так как в данный момент в школе нет ни одного Блэка, а единственная поступающая, ради кого я собственно говоря и решил вернуться в Англию, была Беллатрикс, то я естественно проник в него. Я не стал ничего вскрывать и взламывать, а просто телепортировался в нужное мне купе, не потревожив простенькую для меня защиту. Удивляет же девочек не то, что я смог вскрыть защиту и проникнуть в купе, которое для них подготовили. Тут стоит пояснить, что в билетах для первокурсников нет указания конкретных мест в купе, и они могут разместиться там как угодно. Но для Беллы кто-то из сотрудников поезда, подкупленный ее семьей, заблаговременно подготовил ей индивидуальное купе, так как мое проникновение не уничтожило чары, предназначенные для Беллы, и они продолжали выполнять свою функцию, а исчезли только тогда, когда напротив двери в купе оказалась Белла с кузиной. Удивляет девочек то, что я проигнорировал предупреждающие чары в системе защиты купе, которые были наложены на него, вместе с отводящими взглядами, в которых было вшито послание о том, что купе закреплено за родом Блэком. Сделано это было, видимо, для тех малолетних мажат из других благородных родов, у кого с собой имелись артефакты, которые могли им позволить пройти сквозь защиту купе. И сделано это было для того, чтобы после не было недопонимания. На данный же момент в Англии не имелось ни одного рода, кто по собственной воле пошел бы на обострение с Блэками. Это и вызвало некоторый ступор у Белочки, когда она увидела, что купе занято, и слова с просьбой его разделить ей давались с трудом. Все же она его считала чуть ли не своей собственностью, дома ведь ей поведали о том, что в вагоне у нее будет персональное купе, и тут такой поворот. И как ей реагировать, она не знала. То, что я не являюсь студентом, было понятно, но вот кто я такой, нет, ни статуса крови, ничего-либо иного, мой внешний облик, кроме того, что я очень состоятельный, не говорит. «Мистер Дрейк, вы явно не первокурсник, но и не студент Хогвартса, не утолите наше с сестрой любопытство и не поведаете ли, какая причина вас привела в это купе и зачем вы направляетесь в Хогвартс?» Это голос подала Сильвия. И то, как она паузой обозначила это купе в своем вопросе, она явно хотела поставить меня в неудобное положение и обозначила будущее неудовольствие моими действиями рода Блэк. С этого года, как вам должно быть известно, школьная обязательная учебная программа для учеников, начиная с первого курса, претерпела изменения. И я являюсь преподавателем нового учебного курса по магловедению и традициям магического мира, которые с этого года становятся обязательными предметами для студентов, начиная с первого курса и по пятый включительно. Но это коснется только первокурсников. Студенты старших курсов будут учиться по предыдущей программе, и для них магловедение останется лишь факультативным предметом с третьего курса. То есть вы будете нашим преподавателем как минимум до пятого курса по двум дисциплинам, по которым нам придется сдавать СОВ, и это не объясняет причины вашего нахождения в поезде. Именно так, мисс Блэк. Весь курс данного предмета состоит из 5 лет обучения. А почему я решил добираться до школы поездом? Так вышло, что я получил частное образование и не обучался ни в одной из магических школ, но у меня была давняя мечта, которую я сегодня воплотил. Еще будучи ребенком, я мечтал попасть в Хогвартс на этом экспрессе. Пф-ф-ф-ф-ф, фыркнула не удержавшая эмоции своей надменности Белла. Правда, эти чувства были вызваны у нее не моим признанием в мечте попасть в Хогвартс таким способом, а предметы, которые я собираюсь преподавать, и зачем мне нужен предмет по традициям магического мира, если я урожденная Блэк, и уж тем более урок про маглов. А вот про простецов было сказано уже с брезгливостью. Вот и узнаем на первом же уроке о том, насколько вы сведущи в традициях магического мира и как хорошо их понимаете. На что она, гордо вздернув носик, зло сверкнула глазами в мою сторону. Ведь как можно сомневаться в ее образованности по этому вопросу? А насколько вы сами компетентны в этом вопросе? Все же тема эта очень непростая, а о роде Дрейк я ранее никогда не слышала. Опасно играет Белла, и будь у меня желание нагнуть Блэков, то мне только что предоставили прекрасный повод оскорбиться и выставить им свои претензии. Все же мой род намного знатнее Блэков, и то, что мою родословную поставили под сомнение, даже когда я пребываю инкогнито, ни на что не влияет. Я первый в своем роде, и ни капли лжи. Я ведь помимо унаследованного Слизерина и Гриффиндора, являюсь основателем рода змей. Но я уверен, что мои слова поймут не совсем верно. А все от того, что для становления главой новоявленного рода и его создания, необходимо обладать минимум 5-м октаном или как альтернатива сильным 4-м. Но при взятии источника магии под контроль и установке на него своего родового камня алтаря, такому магу должен помогать супруг, который также должен быть не менее 4-го октана, верхней его планки силы. Но создание рода событий очень резонансное, и на территории Европы последним таким эпизодом было появление в Англии рода Дагворт-Грейнджер, и произошло это в середине 19 века, чуть больше 100 лет назад. А тут я, внешностью смазливого юноши слегка за 20, то не факт, утверждаю, что являюсь основателем рода. Но так как это действительно достаточно редкое явление, то и родоначальников фамилии в Европе некоторые также именуют основателями рода. Вот по этой причине девочки скорее всего и решили, что я являюсь волшебником в 3-м поколении, могущий зваться чистокровным, а также основателем рода среди плебса. Высшая аристократия до такого не опустится, но закрывают глаза, когда таким способом тешут свое тщеславие, влачащие свое существование иные чистокровные, что не имеют такой же длиной череды благородных предков за спиной, своего источника и камня рода, да хотя бы титула, дарованного монархами еще до становления статута. После же моего признания и нескольких секунд ушедших на осмысление моего ответа девочками, в глазах у Беллы вспыхнул триумф и вместе с ним раздражение, ведь формально я имею право занять любое купе в поезде как преподаватель Хогвартса, но согласно социальному статусу я прыгнул выше головы, и ей очень хотелось указать мне на мой косяк и поставить на место, но вместе с этим она прекрасно понимала, что стоит ей оказать в школе, и она как минимум на год окажется в зоне доступа для санкций с моей стороны. Все же преподаватель может знатно осложнить жизнь любому студенту в школе, независимо от его статуса за стенами Хогвартса. И как будущая змейка она не желала в первые же минуты нахождения себя в поезде, еще даже не добравшись до Хогвартса, создавать себе проблемы на ровном месте. Но ее все равно задело мое пренебрежение меткой семьи Блэк. Ведь где какой-то там чистокровный в первом поколении, где она, родовитая, из самого темного рода, как она думает, на Эловянных островах, волшебница. А откуда вы будете родом? Я из Норвегии. И на этом наше общение практически до самого прибытия в Хогвартс было окончено. Разве что я пригласил их разделить со мной трапезу, которой мы наслаждались в тишине. Когда наступило время обеда, я просто материализовал на столе несколько блюд. На одном была горячая выпечка в виде небольших пирожков с разными мясными начинками. Там были с бараниной, и с говяжьим ливером, с рыбой, начиная от лососевых и осетровой, заканчивая той, что водится в моем домене в подземных водоемах, а также с другой дичью. Второе блюдо было с фруктовой нарезкой. Тут были персики, яблоки нескольких сортов, абрикосы, груши, сливы, виноград, а из экзотики манго, помело и ананас. Из напитков мною был предложен на выбор чай или освежающий лимонад из тархуна, а также компот из сухофруктов. И только после того, как девочки отведали пирожки и полакомились фруктами, на столе появилось третье блюдо, на котором находились кондитерские изделия. Безе, эклеры, малюсенькие песочные корзиночки со сливочным кремом и различной ягодкой на вершине, а также натуральный шоколад. Из-за появления на столе такой соблазнительной роскоши, я был удостоен двух осуждающих взглядов, и впервые с момента моего знакомства с Сильвией Гринграсс, я увидел на ее лице проступающие эмоции. Правда, было непонятно, за что меня осуждают. За то, что столь губительная для их фигурок и такая соблазнительная для их вкусовых рецепторов еда вообще появилась на столе, и да, каюсь, я беззастенчиво читал их мысли, и две эти мелкие пигалицы, как оказалось, уже были озабочены лишними калориями, подсчет которым вели, или же тем, что оно появилось на столе столь поздно, а у них в животике оказалось так мало свободного места. В общем, было весело считывать их эмоции и чувства, где две еще по факту девочки пытались строить из себя взрослых леди и при этом сдерживать свои истинные чувства. И если для Сильвии это не было сложной задачей, то для Беллы это было очень сложно. Но вот мы уже прибыли на место назначения и по громкой связи объявили о скорой высадке пассажиров. Естественно, я как порядочный джентльмен помог девочкам спустить их багаж и покинул вагон, попрощавшись, оставил их на перроне с другими первокурсниками. За время нашего знакомства у девочек сложилось мнение насчет меня, что я таким экстравагантным и рискованным способом, проигнорировав предупреждение защиты купе, решил привлечь к себе внимание рода Блэк и заполучить их протекцию. Именно так они решили в тот самый момент, когда лакомились самыми изысканными кондитерскими шедеврами, матрицы которых я снимал в самых крутых ресторанах планеты, которые были мною материализованы в качестве десерта. Проводив мелких взглядом, ушедших вслед за Хагридом, я переместился в школу, прямиком в свои апартаменты. В моей мини-квартирке, которая полагается мне в школе как преподавателю, ничего из важного для меня не находилось, и я не собирался здесь оставлять свои вещи и уж тем более ночевать, не с моими возможностями заниматься подобной хренью. Если уж я и буду проводить время в Хогвартсе помимо проведения уроков и изредка посещения приемов пищи в большом зале, а также собранию директора, то оно будет проходить в моих покоях в тайной комнате. Никаких преград к перемещению на территории школы передо мной не было и быть не может, ведь я теперь полноправный хозяин замка и имею на руках 4 из 4 админских ключа. Медальон Салазара, диадема Равины, меч Годрика и с недавнего времени чаша Хельги. Последний артефакт попал в мои руки благодаря банальному золоту. По воспоминаниям из прошлой жизни я помнил, что последним владельцем чаши была Хебзиба Смит, и 50 лет назад, в начале 20 века, я дал распоряжение своим агентам в Англии, а это ведьмаки, работающие инкогнито на островах, и весь разведывательный ресурс Гринготтса, чтобы они занялись поиском магической семьи Смит и выяснением о наличии у них примечательной чащи. А уже через неделю после выдачи задания я стал обладателем информации по Смитам и их чаше, и на следующий день главе этой небольшой магической династии, находящейся в затруднительном финансовом положении, поступило предложение о покупке у них чаши за сумму, от которой они не смогли отказаться. Аж целых 12 тысяч галеонов. Жесть, конечно. Чаша даже просто как сувенир и реликвия рода Хаффлпафф должна иметь как историческая ценность стоимость от 5 нулей и выше, и это как минимум, а то, что она является божественным артефактом, да еще и крайне полезного назначения, делает ее вообще бесценной. В итоге я сейчас являюсь хранителем реликвий четырех родов основателей и единственным правообладателем на замок и близлежащие земли, вплоть вместе с деревушкой Хаксмит. Оказавшись в пустой и необжитой гостиной своих апартаментов в Хогвартсе, я направился из них неспешным шагом в сторону большого зала, где уже должен был начать собираться преподавательский состав в ожидании прибытия учеников и последующего распределения первокурсников. Мне уже довелось ранее познакомиться со своими коллегами по работе, когда неделю назад Дамблдор представил меня учителям на последнем общем итоговом собрании перед началом учебного года. Преподавательский состав в школе был разномастным, и не все из учителей были уроженцами Англии. Главным же и показательным для меня моментом было то, что основные и помнящиеся из сюжета Роулинг персонажи были на своих местах. Помона Спраут была деканом Хаффлпаффа, Минерва МакГонагалл уже курировала Гриффиндор, у Змеек во главе восседал Гораций Слизнард, а у Орлят был несравненный Филиус Флитвик. И это не однофамилец Адира, моего главного кузнеца в Ордене Драконов Цитадели, а его правнук. Как же так получилось, что в Хогвартсе работает ведьмак? Да очень просто. Как только стало приблизительно понятно, что сюжет английской действительности не желает сходить с рельс канона, описанного Роулинг, то я дал указание ведьмакам, чтобы они наводнили Англию своими агентами, в том числе и глубокого внедрения, каковым является Филиус, о связи которого с ведьмаками не догадается никто. Его прикрытием являются гоблины, под чьим протекторатом он смог пробиться на должность в Хогвартсе. Это было уступкой Министерства магии Англии к Синосам ради снижения процентной ставки и увеличения квоты по кредитам для правительства. Так что для всех непосвященных Флитвик является ушами и глазом кровожадных людоедов. Но внучок Адира был не единственным ведьмаком в Хогвартсе. Еще одним представителем ордена в стенах школы был, тадам, Аргус Филч. Когда-то он был подающим надежду магом, но во время учебы в Хогвартсе, на пятом году своего обучения, он полез в дебри ритуальной магии, в которых не был сведущим специалистом, и провел над собой ритуал, который должен был наделить его высокой устойчивостью к магии. Он видел свое будущее в рядах мракоборцев МКМ, но, увы, его расчет ритуала оказался неверным, и по его окончанию он лишился магии, серьезно повредив свою седьмую оболочку. Повезло, хоть жив остался. Когда до Аргуса дошел весь ужас произошедшего, он бросил все свои силы на поиски пути возвращения себе магии, которые привели его на порог цитадели, где он прошел инициацию ведьмаком, а после прохождения обучения, получил направление обратно в Англию с заданием устроиться завхозом в Хогвартс, что ему удалось сделать без каких-либо проблем. Его даже особо и не проверял никто, ведь Альбусу было прекрасно известно о беде Филча, и он не верил в то, что ее можно как-то решить. Так что все в школе были уверены, что Филч сквиб. Добрый вечер, коллеги. Всем приятного аппетита. Это я уже оказался за преподавательским столом в большом зале, где, поздоровавшись с персоналом школы, занял место с самого краешка стола, неподалеку от Филиуса, вокруг которого была неявная, но ощутимая зона отчуждения. Естественно, Филч и Флитвик знали о моем истинном имени, но в стенах школы никто из них не показывал своей осведомленности и не демонстрировал нашего знакомства. Стоило мне занять выбранное место и окинув стол с предложенными сегодня нам на ужин блюдами, я остановил свой выбор на тушеном мясе с картофелем и овощами. Никого не стесняясь и не обращая внимания на осуждающие и укоряющие взгляды, стал накладывать себе в тарелку выбранное. Я и Флитвик были единственными за столом, кто проигнорировал местные этикеты и стал есть до разрешения директора и объявления о начале трапезы. А о том, что здесь так заведено, я узнал из разума присутствующих. Мол, только после того, как директор приглашает к столу, можно есть. Ага, сейчас. Буду я еще по команде сопляка приступать к трапезе, словно дрессированный пес. Больше всех в душе негодовала Минерва, для которой Альбус был чуть ли не иконой и Господом Богом. А вообще у нее что-то странное с башкой. Она, родившись в семье пастора, до поступления в Хогвартс, была очень религиозной девочкой, но как только она поняла, что является ведьмой, у нее произошло крушение идеалов. Она оказалась той, кого ее любимый отец называл исчадьем ада. Но стоило девочке оказаться в школе, как она обрела в ней нового идола, что заменил ей веру в Бога и дал толику поддержки, в которой она углядела замену отцовской заботе. И этим человеком, кто стал в ее понимании поборником света и всего благого, стал светлый маг, великий Альбус Дамблдор. Только с какого хрена он великий, мне непонятно, Тут ведь не произошло его дуэли с Геллертом. Но все же какая же отвратительная у Альбуса способность. Он, желая нравиться всем, своей псионикой и энергией духа внушает слабым, ненаделенным волей людям свои идеалы и взгляды, прививая обожание и любовь к себе. Считая себя непогрешимым, это нарцисс своим ненамеренным влиянием ауры делает окружающих его людей своими фанатиками. И школа, полная неокрепших детских умов, это самое последнее место, куда можно было пускать этого идиота на работу. Они ведь являются самой податливой к подобному влиянию контингентом, которая может оказывать Альбус своей аурой, желая расположить к себе и войти в доверие. И как хорошо, что я так скоро объявился в школе и разобрался в ситуации. Ведь чем больше поколений в школе проработает Дамблдор, тем сильнее будет его власть в Англии и тем больше у него будет марионеток. Зато со мной в школе, с моим доступом к управлению защитой замка, мне не составило труда разработать и включить в защитный комплекс чары, которые на постоянной основе будут ограничивать распространение ауры Альбуса, тем самым лишая его возможности промывать мозги детям. Продолжая свой ужин, я наблюдал за тем, как столы факультетов стали заполняться старшекурсниками, а это значит, что вот-вот в большой зал приведут первокурсников на церемонию распределения. Хех, какими любопытными глазами на меня смотрит стол моего факультета и Филиуса, и столикой гнева и недовольства из-за стола львят. Только барсукам было на все наплевать. Но вот у меня в тарелке закончилась еда, и именно в этот момент в зал ввели первоклашек. И оглядывая их, я в душе широко улыбнулся мысли, что предстоящие годы в школе должны быть очень интересными. Глава 45. Первый урок. Суббота. 1 сентября 1962 года. 21:20. Спальная комната Сильвии Гринграсс и Беллатрикс Блэк. Слизерин. Ты уже написала родителям о нашем распределении? Как и следовало ожидать, обе кузины попали на факультет Салазара, как верные идеалам змейка и наставлениям собственных семей. А после позднего ужина и дороги до теперь уже родного факультета, на как минимум 5 лет, декан Слизнард при распределении студентов по комнатам, естественно, учел желание кузин на совместном проживании, одна из которых наследница одного из самых влиятельных родов Англии, возглавляющего партию нейтралов в Палате лордов, а вторая из рода с самой мрачной репутацией, дорогу которому переходить, себе дороже. Как только девочки оказались в своей комнате как минимум на этот год, они первым делом не бросились в душ и не завалились в постель, а причины на то у них были, ведь сегодняшний день выдался очень выматывающим и насыщенным на новые впечатления, а вместо этого принялись разбирать свой багаж, найдя же в нем искомое и вытащив из саквояжа экранирующие шкатулки, облачившись в защитные перчатки из драконьей кожи. Они стали извлекать из них небольшого размера различные геометрические фигурки. У Сильвии это были предметы размером и формой напоминающие карандаши, то у Беллы это были пирамидки. Как только все детали пока непонятного назначения оказались в комнате, девочки сосредоточенно в одном им понятном порядке и периодически сверяясь с инструкцией, которая также лежала в шкатулке, стали размещать свои аксессуары, явно артефактного происхождения, по всей комнате. Карандаши в руках Сильвии словно раскаленные гвозди врезались в каменные стены и утопали в них, оставляя снаружи лишь пару сантиметров себя, а пирамидки лишь немного утопали в поверхности, на которой их размещали. Как только девочками было все установлено, они окропили каждой свою часть артефактов собственной кровью и после того, как последняя из них коснулась кровь владельца, они вспыхнули алым светом и вовсе пропали из вида. Это были артефактные защитные комплексы, и теперь в комнату к девочкам без их ведома и согласия на то, сможет попасть лишь магистр магии, специализирующийся на взломах защиты, а это значит, что он должен быть как минимум мастером в рунологии, артефакторике, чарах и обладать резервом магистра, дабы хватило силы преодолеть слаженную работу двух защитных артефакторных комплексов. И только после того, как девочки уверились в том, что за ними сейчас никто не сможет подглядеть или подслушать их, они стали стягивать с себя платья, спеша в ванну. Но, увы, Белла замешкалась в завязочках, и Сильвия опередила кузину, проскочив в ванну первой. Так что Белле пришлось дожидаться, когда ванна освободится, и вот только что она, принявшая душ и уже переодетая в ночнушку, с еще влажными волосами, вернулась в комнату, где ее сестренка держала в руке сквозное зеркало, через которое они собирались поддерживать связь с домом. И сквозное зеркальце в руках Сильвии было отнюдь непростым. Оно было не из стандартного парного набора, а состояло из трех частей, И ранее этот набор принадлежал тройняшкам из рода Розье. И так уж вышло, что дети трех сестер сегодня поступили в Хогвартс. Как вы могли были догадаться, это кузины Сильвия и Белла, а также их кузен, Уильям Эйвери, который также был сегодня распределен на Слизерин, но зеркальце из набора ему, увы, не досталось. У него имелось парное с отцовским, так что с домом он сегодня сможет связаться. В данный час кузины собирались связаться со своими мамами, что приходится друг другу родными сестрами, и устроить конференц-связь, соединив дом семьи Блэк в собственности Цигнуса Три и Друэллы, Гринграсс Мэннер, где связи по зеркалу ожидали Генри и Розалия, со спальней девочек, которым очень хотелось поделиться с родителями событиями сегодняшнего дня и вечера. «Добрый вечер, матушка, отец, добрый вечер, дядюшка, тетушка», прозвучало синхронно от мелких хулиганок, что вновь нацепили на свои личико бесстрастные выражения лица, с идеальной осанкой, транслирующие в окружающее пространство достоинство высотой с Эверест, будто они находятся на приеме у королевы, вот только наличие на них сейчас ночнушек с этим сильно диссонировало. Сестры же, оглядев через зеркальце своих дочурок, а затем переглянувшись между собой, весело улыбаясь, издали легкие смешки, но затем слово взяла старшая на целых полминуты одна из тройняшек, Друэлла. «Хватит придуриваться, здесь сейчас все свои, а твоей любимой тетушки в Альбурге нет рядом, чтобы ты могла блеснуть своим безукоризненным знанием и умением блюсти этикет, так что перестаньте поясничать, рассказывайте, как прошла поездка и было ли что-нибудь заслуживающее нашего внимания по пути или в самой школе, и как там Уильям». И вот тут сестренки поняли, что немного поспешили со связью, ведь они так хотели похвастаться своим поступлением на благословенный и единственно достойный, по их мнению, факультет в школе, при этом напрочь забыв обсудить поведение их нового преподавателя и выбрать правильные, по их мнению, интонации, как это все преподнести родителям. Но чего уж теперь, придется рассказывать обо всем и во всех подробностях. В поезде случилось недоразумение. Когда мы поднялись в свой вагон и добрались до своего купе, выяснилось, что оно уже оказалось занято будущим сотрудником Хогвартса, профессором традиций магии и магловедения, что с этого года стали обязательными предметами для первокурсников, и из какого он рода. После продолжительной паузы, как только взрослые справились с удивлением, спросил Сигнус Блэк. Все же подобный поступок был несравненной наглостью, если не больше, опрометчивой глупостью. Его зовут Армар Дрейк, и он представился как основатель рода, а прибыл к нам в Англию из Норвегии. И вообще он вел себя с нами очень странно. А это уже слово взяла самая наблюдательная и молчаливая из кузин, Сильвия. У меня сложилось такое чувство, что вел он себя по отношению к нам снисходительно. Угождал, но не лебезил перед нами, и казалось, что ему просто доставляет удовольствие выполнять наши прихоти и играть с нами. И только сейчас малышка смогла сформулировать и оформить в слова свои ощущения и предчувствия, которые она испытывала рядом и в отношении странного преподавателя. Он точно не испытывал никакого пиетета перед нашими родами, но его отношение к нам в частности и роду в отдельности было сродни тому, какое я чувствую в присутствии прадедушки Адама. А еще сестренка не упомянула, а может и не поняла просто, но когда он помогал нам с размещением багажа, он не пользовался палочкой или каким-нибудь другим концентратором, а выполнил все на голом контроле и при помощи собственной воли и магии. А это уже Белла блеснула своими наблюдениями. У сестренок были очень полезные и сильные дары, которые они получили от рода Розье, берущего свое начало в Галлии, основателем которого был друид. И если у Беллы это была повышенная чувствительность к магии, то у Сильвии сильная эмпатия, причем позволяющая понимать и интерпретировать на доступный человеческому разуму смысл чувств не только животных, но и растений. Вот и отличились обе сегодня. Одна смогла прочувствовать настроение Светозара к ним, другая же легко идентифицировала его умение обращаться с магией без проводников. КХМ, как любопытно, ударился в свои мысли ненадолго Генри. Я впервые слышу о таком роде, и я бы, может, не столь настороженно отнесся к этому Армару и посчитал бы его слова за браваду, но когда его собственное имя и имя якобы его рода несет змеиное значение, это заставляет отнестись к нему как минимум небеспечно. Слишком претенциозное у него созвучие, тем более для наших островов и школы Хогвартс. А если прибавить к этому ваши наблюдения, то это делает его очень интересной персоной. Что еще можете рассказать нам об этом преподавателе? Это уже Друэлла проявила свое любопытство. Внешне молод, очень молод, наверное, чуть старше выпускника школы. Поведал, что недавно окончил обучение на мастерство, а образование получал у частных учителей на дому. Одет был в необычного кроя дублет из магического шелка, но происхождение паутины, из которой был сделан, мне определить не удалось. Видимо, очень редкий и экзотический материал. Точно не шелкопряд. Из видимого, никаких аксессуаров и артефактов на себе не носил. Безукоризненно владеет магическим этикетом. Чувствует себя в его рамках естественно и непринужденно. Но при этом никаких опознавательных и отличительных родовых знаков на его гардеробе не имелось, а также свойственных магам различных профессиональных привычек, выдающих их специализацию. Продолжила отчитываться Сильвия, а на ее откровение утвердительно кивала Белла. «Какой интересный молодой человек, сестренка, как думаешь, много еще на свете магических династий, что штудируют и гоняют свою молодежь на знание полного этикета в его самой архаичной вариации, как делает это Вальбурга с нашими детками, чьим манеры и поведение были бы достойно встречены на приеме королевских особ позднего средневековья 15-16 века. Я думала, что только чокнутый Вал страдает подобной дурью». И на этот вопрос, который Друэлла адресовала Розалии, на долю секунды состроила грустную и кислую мину Белла. Все же это именно она стала главной жертвой воспитания своей тетушки, являющейся матриархом ее рода и против которой особо не возразишь. Пока ее собственному наследнику только 5 и его только начали погружать в учебу, а до этого отдуваться приходилось Белле, ее сестренке Андромеде, что младше нее на 2 года, и Сильвии, когда она гостила у тетушки Друэллы. «У меня имеется пара должников в МКМ. Я уже слышал в нашем министерстве об этих нововведениях и предметах, наличие которого во всех европейских магических школах продавило МКМ, и преподаватели по ним также подбирались ими же. У Дамблдора не было никаких шансов отклонить его кандидатуру при принятии на работу, если он не желал в дальнейшем проблем в Европе на международном уровне. И документы с характеристикой на этого Армора Дрейка должны были побывать в Министерстве магии, дабы подтвердить его компетентность. Вот и узнаем, что он за фрукт такой».